Цена должна быть непрозрачной. И еще один вопрос на маркетинговое мышление. Я никогда не заказываю в ресторане чай из пакетиков, а вот чай, заваренный в чайнике, заказываю довольно часто. Хотя стоит чай в чайнике не дешевле, а то и дороже. Как вы думаете, почему? Дело в том, что я прекрасно знаю цену пакетика чая. Коробка на сотню пакетиков чая стоит у нас в магазине $4, то есть один пакетик стоит 4 цента. Так что, когда в ресторане мне за $2 предлагают этот самый пакетик, брошенный в стакан с кипятком, я понимаю, что с меня просят в 50 раз больше его реальной цены. И чисто по-человечески мне неприятно переплачивать в 50 раз. А когда чай заваривают в чайнике, я не знаю, сколько чайного листа туда положили и что это был за сорт. Конечно, я догадываюсь, что и тут ресторан себя не обидел. Но реальная наценка мне неизвестна, так что ощущения грабят средь бела дня нет. Поэтому психологически принять цену куда проще. Если наценка, которую вы делаете, известна клиенту, или, может быть, им легко просчитана, вам будет гораздо сложнее оправдать свою цену. Клиент-частник будет чувствовать себя обманутым. Клиент-бизнесмен будет сбивать цену, ссылаясь на то, что вы и после скидки неплохо заработаете. Поэтому, если ваши цены выше рыночных, желательно, чтобы они были непрозрачны для клиента.